над морем солнце блещет, и солнце отражая, катятся тихо волны одна с другой играя. Так в море моих песен твоя краса сияет, тобой полны те песни, тебя лишь отражают.